Меня швырнуло на землю и осыпало комьями мерзлой грязи и кусочками асфальта. Приподнявшись, заметил, что группа залегла и осматривается. Несколько разрывов рванули поблизости, среди домов. В блочную пятиэтажку, возле которой мы залегли, прилетело несколько снарядов, непонятно от чего. Обрушилось пару балконов и часть стены, обнажив внутренности нескольких квартир. Мы оказались в облаке пыли и в обломках бетона и прочего строительного мусора. Сзади нас послышались крики на чеченском. Вот и соединились со своими подразделениями. Сейчас нас расстреляют со спины без особых проблем и пойдут дальше по своим сепаратистским делам. Однако благодаря спустившейся темноте, обломкам строительного мусора и облаку цементной пыли мы остались незамеченными. Большая группа боевиков в колонну по два быстрым шагом выдвигалась в сторону гремевшего и непрекращающегося боя. По моему сигналу группа поднялась из кучи мусора и быстрым шагом поспешила за колонной противника. Немного кружилась голова и закладывала уши. Видно, меня немного контузило, но состояние, в принципе, было нормальное. Дальше идти не было смысла. Мы рисковали нарваться на огонь своих же подразделений. Между домами сновали в различных направлениях небольшие группки боевиков. Уши закладывало от грохота стрельбы и каких-то нереально визгливых криков. То и дело нас швыряло на землю от взрывов. В темном небе переплетались трассирующие очереди и вспыхивали ракеты. Надо куда-то прятаться и пережидать все это безумие. В конце концов, быть может, наши подразделения начнут атаковать и выбьют отсюда противника. Нам останется только переждать и по возможности не попасть под раздачу от своих же. Мы были замечены уже несколько раз, но на нас внимания не обращали. Видимо, принимали за своих. Что-то орали, махали, показывали руками куда-то. К головной паре подбежал какой-то мужик почти что вплотную и начал орать, размахивая руками. Когда он сообразил, кто перед ним, было поздно. Ежов в упор расстрелял его из пулемета. Надо было как можно быстрее искать укрытие и сваливать отсюда. На наше счастье, при переползании вокруг дома Кипрачев свалился в какой-то окопчик. Вся группа по моей команде нырнула за ним. Нормально оборудованный окоп на полнокровный взвод, с бетонными плитами, перекрытиями и оборудованный стрелковыми ячейками. Траншея выходила из подвала блочной пятиэтажки и другим концом упиралась во вход в другой подвал. Копали, скорее всего, экскаватором, настолько все было основательно и умело оборудовано. Раненого Котельского положили под бетонную плиту перекрытия, остальные распределились по стрелковым ячейкам и начали наблюдение за обстановкой. Как жаль, что нет у меня ночного бинокля. Можно было бы увидеть много чего интересного. В прогал между домами было видно небольшой отрезок дороги, загроможденный остовами горящей техники, освещаемый светом ракет и трассирующих очередей. В бинокль иногда можно было заметить мелькающие фигурки, стреляющие на ходу и валившиеся на землю после перебежек. Прямо перед фронтом нашего окопа начали собираться какие-то вооруженные люди. Несколько человек тащили станки с автоматическими гранатометами, у многих за спинами висели одноразовые мухи. Наверняка очередная группировка под командованием какого-нибудь полевого командира готовится к атаке. Положение у нас было очень даже выгодное, и я пополз по ячейкам распределять цели. Паша взвел оставшийся шмель и навел его в середину толпы. Продолжали наблюдать, в готовности открыть огонь. Странное дело, я заметил, что ни мне, ни моим разведчикам страшно не было. Да, была какая-то настороженность. Растерянности не было, как в самом начале. Позже до меня уже дойдет, почему обстояло так. Мы не были в составе общих сил. Мы действовали самостоятельно и не видели всего того, что происходило с колоннами десантников и мотострелков. Если бы мои разведчики были в общей неорганизованной толпе, какой тогда оказались наши войска, без связи, четкого руководства и ясных задач, все, может быть, было бы и по-другому. Здесь, в маленьком коллективе, все были на виду, на расстоянии локтя. Паниковать особо некогда, все время бежим, залегаем да отстреливаемся. И всего-навсего один раненый, да несколько человек не сильно контуженных. Тем временем группа боевиков перед нами собралась в кучу. Перед ними выскочил какой-то здоровенный бородатый жлоб и начал что-то орать, перекрикивая шум выстрелов и разрывов. До нас явно донеслись вопли. «Аллах Акбар!» Паша недовольно поморщился и проорал мне. «Ну что, пора? Давай, мочи!» Шмель глухо бухнул. В сторону полетел еще дымящийся тубус. Огненный шар грохнул прямо посередине орущей толпы. В воздух полетели тела и их составляющие. Добивать никого не пришлось. Одним удачным выстрелом накрыло всех. Нам повезло. В момент выстрела моего замком группы танковый снаряд, прилетевший со стороны наших войск, пробил насквозь пятый этаж дома, стоявшего наискосок от нас, и грохнул где-то посередине дома, в который левым краем упиралась наша траншея. Мне показалось даже, что дом подпрыгнул и как-то глухо заскрипел. Неплохо. Свалился Кипрачев. Здесь хоть и нет газовой печки, воды и пищевых запасов, но в инженерном отношении окоп намного лучше квартиры в доме. Вокруг нас кипел бой. А мы находились в более-менее нормальном положении. Если нас все-таки обнаружат, то мы вполне сможем обороняться какой-то период времени. Однако положение наше может усугубиться, если нас начнут выдавливать и атаковать с обеих сторон. Отсутствие нормальной обозначенной линии соприкосновения войск. Отсутствие соседей справа и слева, отсутствие взаимодействия поддерживающего огня артиллерии – это, конечно, плохо. Но с другой стороны, мы ведь не доблестные мотострелки, которым необходимо ценой своей жизни удерживать линию обороны, а потом и переходить в контратаки. Мы ведь просто можем сбежать нахрен отсюда, благо предусмотрительные боевики соединили окопы с входами в подвалы. Паша, спросив у меня разрешения и прихватив Ежова и Кипрачева, побежал на досмотр уничтоженной группы боевиков. Я приказал во все глаза наблюдать и в случае чего прикрывать досмотровую подгруппу огнем. Фигуры в белых пончо-балахонах напоминали привидений, скользящих в неровном свете вспыхивающих выстрелов. Все добежали. Несколько очередей. Добили раненых, нагнулись, стали что-то подбирать. Бегут обратно. Паша, крутя во все стороны стволом, прикрывал согнувшихся в три погибели разведчиков. Что они там подобрали? Мне даже стало интересно. Добежали без происшествий. Только плюхнулись в окоп, пятачок перед нашим окопом накрыло серией разрывов. Пришлось нырнуть под бетонный накат. Разведчики, ходившие на досмотр, притащили АГС-17 на станке и несколько коробок улиток, полностью снаряженных выстрелами. Гранатомет был цел и вполне пригоден для ведения огня. Жаль, что лапы станка были покорежены и не работали механизмы наведения. Да и хрен с ним. Насколько я помню с училищных занятий по огневой подготовке, с автоматического гранатомета пламя можно стрелять и без станка. Так его и поставили наверху бетонной плиты на несколько бумажных мешков, забитых землей. Паша с силой дернул трос зарядки. Все, теперь у нас есть своя мини-артиллерия, пусть хреновая и не дающая никакой точности и кучности, но нам и такая пойдет. Минут 40-50 мы слушались в звуки боя и абсолютно ничем не занимались, зыркали по сторонам. Левые и правые фланги группы по моему приказу обследовали входы в подвал и проверили пути к отступлению. Ко мне подполз связист и на мой вопросительный кивок головой отрицательно покачал и протянул наушники. В эфире царил бедлам и неразбериха. Мне показалось, что я даже слышу вклинивающихся в переговоры наших войск боевиков. Сколько же времени мы еще будем здесь сидеть, и когда все-таки получится пробиться к своим? Внезапно стрельба вокруг стала менее интенсивной и потом вообще замолкла. Я с удивлением осмотрелся. Где-то перекрикивались боевики, в небе вспыхивали ракеты, но стрельбы не было слышно нигде. В том числе и со стороны нашей колонны. Что это такое, интересно было бы знать. Перемирие какое-нибудь, наверное, или, может, боевики решили сдаться. Приполз недоуменный Паша. «Командир, что за ерунда?» «Тихо, прикинь, никто не стреляет!» «Паша, мне никто не докладывал, и чувствую, что не собираются». «А может, просто решили попраздновать?» «Что тут праздновать?» «Как что? Сейчас Новый год будет!» «Черт, действительно! Я взглянул на свои командирские часы. Через пару минут наступит новый. 1995 год. Самая чудесная встреча Нового года, какой можно ожидать!» Я скинул из-под белого балахона рюкзак и расстегнул клапана. Вот она, 1,5-литровая пластиковая бутылка, в которую я накануне залил 3 бутылки водки. Достал банку свиной тушенки и черный сухарь на закуску. Паша вскрыл банку и достал из своего рюкзака кружку. Я протянул ему бутылку. Никогда бы в своей жизни не подумал, что буду пить водку с подчиненными, однако надо народ чем-то подбодрить, да и черт знает, что будет со мной и с моими подчиненными через несколько минут. Может быть, эта кружка водки в окопе на Новый год окажется последней в жизни. «На, Пахом, наливай! Не давай на всех раскинь! Попробуйте котлу влить, может, полегчает». Паша налил кружку наполовину и протянул мне. Я выдохнул и с залпом проглотил огненную воду. Обожгло горло, скатилось в желудок, внутри потеплело. Я ножом выковырял из банки кусок тушеной свинины, заживал и опустился на корточки на дно окопчика. Совсем забыл, что меня немного оглушило, а при контузиях, насколько знаю, алкоголь противопоказан. В голове приятно зашумело и захотелось курить. Наплевав на все меры предосторожности, я закурил и начал со вкусом дымить. Паша, опрокинув свою долю, закусил и пополз отделять остальных бойцов в честь праздника фронтовыми. Минут 15 я блаженно пялился в ночь. Хотелось накатить еще водки, разогреть тушенки и, размачивая в ароматном жиру сухарь, закусить и, плюхнувшись куда-нибудь, поспать. Однако тишина быстро закончилась. Не успел мне заместитель доложить о выполнении задачи по обеспечению личного состава огненной водой и о том, что Котельский пришел в себя, как снова в округе загрохотало, засвистело, застрочило, заухало. Перемирия никакого не было. Просто обе стороны отметили праздник и вновь принялись за войну. Вот делать-то нечего, отпраздновали бы уж по полной, а потом бы с бодуна, с утра, когда трещит башка от вчерашнего, сами бы решили пока не воевать, а найти где-нибудь пивка. Дом напротив нас оказался напичкан огневыми точками. Несколько раз на нас выбегали группки от 5 до 15 человек и пытались занять окопчик. Пришлось отражать атаки. Однако напора особенного со стороны боевиков не было. Попадая под огонь, они откатывались и обходили непонятный участок стороной. Наверняка они не могли сообразить, под чей огонь попадали, а времени на раздумья, скорее всего, не было. Часов в 5 утра на нас поперли уже плотной толпой. Дом напротив нас раздолбали танки, оттуда начали выбегать люди и откатываться на занятую нами позицию. Несмотря на плотный огонь с нашей стороны, боевики не стали обходить стороной, а пошли в лоб. Шли чуть ли не строем, поливая с автоматов от бедра. Сзади по нам тоже начали лупить. За всем этим кажущимся хаосом все-таки чувствовалось какое-то управление. Паша сумел выбраться на бетонный козырек над окопом и упал за мешки. Гранатомет запрыгал и начал выплевывать гранаты, слава богу, в сторону наступающих. Жаль, что у меня не было мин. Пользуясь недавним затишьем, можно было заминировать подходы как по фронту, так и по тылу. А теперь приходится отстреливаться на два фронта. Наступавшие от дома все-таки прекратили свои психические атаки, обошли дом с тыла и начали закидывать нас гранатами из подствольных гранатометов. Надо уходить. Однако по подвалам уйти не получилось, в домах как справа, так и слева оказались боевики.